Спускаясь вместе со мной по лестнице, Жюльен произнес любезным тоном: «Поль Морей, очаровательная женщина, вот только испытывает слабость к мужскому полу. Заметьте, само по себе это неплохо, но коллекционеры наводят на меня тоску». «Мне кажется, у вас хватает своих коллекций», — ответила я. «Нет. Что отличает коллекционера, так это каталог. Я никогда не обзаводился каталогом». С Жюльеном я рассталась в плохом настроении. Мне было больно, что Поль дает повод говорить о себе в таком тоне. Но, снимая свой парадный туалет и надевая домашний халат, я спрашивала себя, а почему в конце-то концов? Ей плевать на то, что о ней думают, и она, безусловно, права. Я хотела быть иной, чем эти перезрелые людоедки, но, по сути, у меня были другие хитрости, ничуть не лучше их собственных. Я спешу сказать себе, я свое отжила, я старая. Таким образом, я отметаю те 20 или 30 лет, которые мне, отжившей и старой, придется жить с сожалением об утраченном прошлом. Меня ничего не лишат, раз я сама от всего отказалась. Но в моей суровости больше осмотрительности, нежели гордости. И, по сути, она прикрывает грубую ложь. На деле я отрицаю старость, отказываясь от подобных сделок. Я утверждаю, что под моей поблекшей плотью живет молодая женщина с неувядающими потребностями, которая не идет ни на какие уступки и свысока смотрит на жалких 40-летних старух. Однако этой женщины не существует. Она никогда не возродится, даже от поцелуев Льюиса. На следующий день я прочитала рукопись Поль. 10 страниц, таких же пустых, таких же бесцветных, как любая книга из серии «Конфиданс». Примечание. «Конфиданс. Признание». Название серии книг о любви, выпускаемых французским издательством «Лерн». Конец примечания. Не стоит расстраиваться. По сути, она не так уж дорожила своим творением. Неудача не станет для нее трагедией. Она раз и навсегда застраховала себя от трагизма, заранее совсем смирившись. Но я отказывалась мириться с ее смирением. Меня это так удручало, что я испытывала все большее отвращение к своему ремеслу. У меня нередко появлялось желание сказать своим больным: «Не пытайтесь исцелиться. Исцеления и без того хватает. У меня было много пациентов, и как раз в эту зиму мне удалось успешно провести несколько трудных курсов лечения, но радости это не приносило. Я решительно не понимала, почему это хорошо, когда люди спят по ночам, когда они с легкостью занимаются любовью, когда они способны действовать, выбирать, забывать, жить. Раньше мне казалось, что надо как можно скорее прийти на помощь всем этим маньякам, погрязшим в своих мелких несчастьях, ведь мир так велик. Теперь же я лишь следовала старым инструкциям, пытаясь избавить их от навязчивых идей. Я стала похожей на них. Мир был все так же велик, но у меня пропал к нему интерес. Это возмутительно», — сказала я себе в тот вечер. Они спорили в кабинете Робера, говорили о плане Маршалла, о будущем Европы, вообще о будущем. Утверждали, что опасность войны возрастает. Надин слушала с испуганным видом. «Война — это касается всех, и я не могла отмахнуться от их взволнованных голосов, а между тем все мои мысли были сосредоточены на одной лишь строчке письма. Через океан даже самые нежные руки кажутся холодными». Примечание. Этот образ де Бувуар заимствовала из письма Нельсона Олгрена. «В объятиях нет тепла, если их для вас распахивают по другую сторону океана». Она так щедро расцвечивала повествование мельчайшими подробностями своих отношений с Олгреном, что после прочтения романа тот почувствовал себя глубоко оскорбленным и даже прекратил с ней переписку. Конец примечания. Зачем, признаваясь в не имеющих значения случайных встречах, Льюис писал мне такие недобрые слова? Я не требовала от него соблюдать мне верность. Это было бы глупо. Столько воды и пены пролегло между нами. Разумеется, он сердился на меня за мое отсутствие. Простит ли он мне его когда-нибудь? Обрету ли я вновь его настоящую улыбку? Рядом со мной Анри с Робером задавались вопросом о страшной участи, уготованной миллионам людей, а меня заботила лишь одна единственная улыбка. Улыбка, которая не остановит атомные бомбы, которая никогда и ничему не в силах помочь, но мне она заслоняла все. «Это возмутительно», — повторила я себе. «В самом деле, я себя не понимаю. В конце концов, быть любимой – это не цель и не смысл бытия. Это решительно ничего не меняет и никуда не продвигает. Даже меня это никуда не ведет. Я тут. Робер с Анри разговаривают. Какое значение имеет для меня то, что думает там Льюис? Поставить свою судьбу в зависимость от какого-то сердца, которое является всего лишь одним сердцем среди миллионов других, для этого надо потерять рассудок. Я пыталась прислушиваться, но безуспешно, и только твердила себе: «Мои руки холодны». В конечном счете, подумала я, достаточно спазма моего сердца, одного из миллионов других сердец, чтобы этот огромный мир навсегда перестал интересовать меня. Мера моей жизни – это в равной степени и одна единственная улыбка, и вся Вселенная. Выбрать то или другое – это, по сути, произвол. Впрочем, выбора у меня все равно не было. Я ответила Льюису и, должно быть, нашла нужные слова, ибо следующее его письмо было спокойным и доверчивым. Отныне о своей жизни он рассказывал мне тоном дружеского соучастия. Он продал свою книгу Голливуду, у него появились деньги, он снял дом на берегу озера Мичиган и казался счастливым. Наступила весна. Надин с Анри поженились, они тоже, видимо, были счастливы, а почему не я? Собрав все свое мужество, я написала: «Мне очень хотелось бы увидеть дом на озере». Он мог оставить без внимания эту фразу или сказать мне: «В следующем году вы увидите дом», или же еще: «Думаю, вы никогда его не увидите». Когда я взяла в руки конверт, в котором заключался ответ, я напрягла все силы, словно в ожидании расстрела. «Не надо строить иллюзий», — говорила я себе. «Если он ничего не скажет, значит, не хочет встречи со мной». Я развернула желтый лист бумаги, и в глаза мне сразу бросились слова: «Приезжайте в конце июля, дом как раз будет готов». Я рухнула на диван. В последнюю секунду меня помиловали. Я так боялась, что поначалу не испытала никакой радости. Потом внезапно почувствовала руки Льюиса на своем теле и чуть не задохнулась, вымолвив: «Льюис». Сидя подле него в нью-йоркском номере, я тогда спросила: «Мы встретимся вновь?» Теперь он отвечал: «Приезжайте». Между нашими двумя репликами ничего не произошло, просто миновал призрачный год, и я вновь обрела свое ожившее тело. Какое чудо! Я чествовала его, как блудного сына. Я, которая обычно так мало заботилась о нем, лелеяла его в течение целого месяца. Я хотела навести на него лоск и блеск, украсить его. Я заказала себе пляжное платье, купальники. В цветастых хлопковых тканях я уже владела и голубым озером, и поцелуями. В тот год в витринах красовались нелепые юбки, длинные, шелковистые. Я их купила. Я согласилась принять в подарок от Поль самые дорогие парижские духи. На этот раз я доверяла туристическим агентствам, паспорту, визе и небесным путям. Когда я поднялась на борт самолета, он показался мне не менее надежным, чем пригородный поезд. Робер сумел устроить так, чтобы в Нью-Йорке я получила доллары. Я возвратилась в гостиницу, где останавливалась во время первого своего путешествия, и мне дали точно такую же комнату, но только на другом этаже. В коридорах с едва уловимым запахом, освещенных тусклым красным светом, меня встретила та же тишина, что и в ту пору, когда любопытство было единственной моей страстью. На несколько часов я снова ощутила беззаботность. Париж уже не существовал, Чикаго пока еще нет. Я ходила по улицам Нью-Йорка и ни о чем не думала. На следующее утро я спокойно занялась хлопотами в конторах и банках, потом снова поднялась к себе в номер за чемоданом. Я увидела в зеркале женщину, которую сегодня вечером Льюис заключит в объятия. Он спутает мои волосы. Под его поцелуями я сорву с себя блузку, скроенную из индейской рубашки. Я приколола к ней розу, которая вскоре будет растоптана. Коснулась шеи духами, подаренными Поль. И меня охватило смутное ощущение, что я готовлюсь принести в дар жертву, которая была не мной. Последний раз я рассматривала ее, мне казалось, что ее можно любить, если любили меня. Через 4 часа я приземлилась в Чикаго. Я взяла такси и на этот раз нашла дом без всяких осложнений. Декорация стояла на своем месте, вывеска «Шилдс» пламенела напротив огромной афиши. Льюис сидел на балконе за столиком и читал. Он с улыбкой помахал мне и бегом спустился вниз. Заключив меня в объятия, он произнес положенные слова: «Вы вернулись, наконец-то». Возможно, сцена разворачивалась с чересчур неотвратимой точностью. Она казалась не совсем реальной и была похожа на несколько размытую копию прошлогодней. А может быть, я просто была сбита с толку голыми стенами комнаты? «Ни одной гравюры, ни одной книги. Какая пустота», — сказала я. «Я все отправил в Паркер. Дом готов, как он выглядит». «Увидите сами», — отвечал он. «Скоро увидите». Он прижимал меня к себе. «Какой странный запах», — с удивленной усмешкой молвил он. «Это роза?» «Нет, это я». «Но раньше у вас не было такого запаха. Внезапно я устыдилась самых дорогих парижских духов, хорошо продуманного покроя моей блузки и моих шелковых юбок. К чему все эти ухищрения? Он не нуждался в них, чтобы желать меня. Я искала его губы. Я не так уж стремилась заниматься любовью, но мне надо было удостовериться, что он все еще хочет меня. Его руки смяли шелк моих юбок. Роза упала на пол, моя блузка тоже, и я уже не задавала себе никаких вопросов. Спала я долго. Когда я проснулась, было уже за полдень. Пока я завтракала, Льюис рассказывал мне о наших соседях в Паркере и, в числе других, о Дороти, давней приятельнице, которая развелась после неудачного брака и жила со своими двумя детьми у сестры и ее мужа в 2-3 милях от нашего дома. Меня не слишком интересовала Дороти. И, возможно, он это почувствовал, ибо вдруг спросил меня: «Вам будет неприятно, если я послушаю по радио бейсбольный матч?» «Вовсе нет, я почитаю газеты». «Я сохранил для вас все номера «Нью-Йоркера», — поспешно сказал Льюис, и отметил интересные статьи. Он положил на ночной столик пачку журналов и включил радио. Мы улеглись на кровати, и я начала листать «Нью-Йоркер». В предыдущие годы нам нередко случалось читать или слушать радио молча, бок о бок, но сегодня я только что приехала, и мне показалось странным, что Льюис думал лишь о бейсболе, когда я лежала рядом с ним. В прошлом году мы весь первый день целиком занимались любовью. Я перевернула страницу, но читать не могла. Минувшей ночью, прежде чем овладеть мною, Льюис, не подарив мне своей улыбки, погасил свет и не произнес моего имени. «Почему?» Я заснула, не задаваясь вопросом, но забыть вопрос вовсе не означает ответить на него. «Возможно, он до конца не обрел меня», — подумала я. «Обрести друг друга после целого года разлуки — это трудно. Терпение. Он меня отыщет». Я начала читать статью и остановилась, у меня перехватило горло. Мне было наплевать на последний роман Фолкнера и на все остальное. Я должна была находиться в объятиях Льюиса, но этого не случилось. Почему? Бейсбольный матч все не кончался. Прошел не один час, Льюис продолжал слушать. Если бы хоть я могла спать, но я насытилась сном, и я решилась. «А знаете, Льюис, я проголодалась», — весело сказала я. «Вы не хотите есть?» «Потерпите еще 10 минут», — отвечал Льюис. Я поставил 3 бутылки шотландского виски на гигантов. 3 бутылки виски — это важно или нет? Очень важно. Я узнавала улыбку Льюиса и его насмешливый, ласковый голос. В другой день все это было вполне нормально. В конце концов, нормально и то, что сегодняшний день походил на любой другой. Однако последние минуты показались мне страшно долгими. «Я выиграл», — радостно заявил Льюис. Он встал, выключил радио. «Бедненькая, голодающая, сейчас мы вас накормим». Я тоже встала и причесалась. «Куда вы меня поведете?» «Что вы скажете о старом немецком ресторане?» «Прекрасная идея». «Мне нравился этот ресторан. С ним у меня были связаны хорошие воспоминания. Мы весело болтали за сосисками с красной капустой. Льюис рассказал мне о своем пребывании в Голливуде. Затем повел меня в бар «Бродяжек» и маленький дансинг «Черных», где некогда играл Биг Билли. Он смеялся. Я смеялась. Прошлое возвращалось. Внезапно я подумала: «Да, неплохо сымитировано». «Почему я так подумала? Что не так?» «Ничего, все так. Наверное, я все выдумывала. Путешествие в самолете утомило меня, а тут еще волнение прибытия. Я просто бредила. Год назад Льюис сказал мне, я больше не буду пытаться разлюбить вас. Никогда я вас так не любил. Он сказал мне это. Это было вчера, и это по-прежнему я, и это по-прежнему он. В такси, которое несло нас к нашей кровати, я прильнула к нему. Да, это был он. Я узнавала шероховатое тепло его плеча, но мне не дано было вновь обрести его губы. Он меня не поцеловал, и у себя над головой я услышала, как он зевает. Я не шелохнулась, но зато почувствовала, что скачусь куда-то в бездну мрака, и я подумала, должно быть, так бывает, когда сходишь с ума. Два слепящих огня прорезали потемки, две истины, одинаково верные, хотя вместе они не могли быть подлинными. Льюис любит меня, и когда обнимает меня, зевает. Я поднялась по лестнице, разделась. Надо было задать Льюису один вопрос, очень простой вопрос, один. Он заранее раздирал мне горло, но любой ответ лучше, чем этот смутный ужас. Я легла, он лег рядом со мной и завернулся в простыню. «Спокойной ночи!» И сразу повернулся ко мне спиной. Я вцепилась в него. «Льюис, что происходит?» «Ничего, я устал». «Я хочу сказать, что происходило весь день. Вы не узнали меня?» «Я вас узнал», — отвечал он. «Тогда, значит, вы меня больше не любите?» Воцарилось молчание, решающее молчание, и я замерла. Весь вечер я боялась, хотя всерьез не верила, что мой страх может быть оправдан, и вдруг никаких сомнений не осталось. «Вы меня больше не любите», — повторила я. «Я по-прежнему очень привязан к вам. Я испытываю к вам огромную нежность», — задумчиво произнес Льюис. «Но это уже не любовь». Ну вот он и сказал это. Я слышала его слова своими ушами. Ничто и никогда не сможет их изгладить. Я хранила молчание. Я не знала, что теперь с собой делать. Я осталась точно такой, как прежде, но прошлое, будущее, настоящее все покачнулось. Мне казалось, что даже мой голос и тот уже не принадлежит мне. «Я знала», — вымолвила я. «Я знала, что потеряю вас. С первого дня я это знала. Вот почему я плакала в клубе. Я знала, а теперь это случилось. Как это случилось?» «Вернее сказать, ничего не случилось», — ответил Льюис. «В этом году я ждал вас без нетерпения. Да, женщина — это приятно. С ней разговариваешь, спишь вместе. Потом она уезжает. Не из-за чего терять голову, но я говорил себе, что, возможно, когда я увижу вас, что-то произойдет». Он говорил отстраненно, словно все это меня не касалось. «Понимаю», — тихо сказала я, — «и ничего не произошло». «Нет». Я подумала в растерянности. «Это все из-за странного запаха, из-за шелков. Надо просто начать все сначала. Я надену прошлогодний костюм». Но, разумеется, мои юбки были тут ни при чем. Из далекого-далека я услышала свой голос. «Так что же мы будем делать?» «Я очень надеюсь, что мы проведем приятное лето», — сказал Льюис. «Разве мы не провели хороший день?» «Кошмарный день. Правда?» Он, казалось, расстроился. «Я думал, вы ничего не заметили». «Я все заметила». Я лишилась голоса и не могла больше говорить. «Да и зачем?» В прошлом году, когда Льюис пытался разлюбить меня, сквозь его обиды и дурное настроение я чувствовала, что ему это плохо удается. У меня все время сохранялась надежда. В этом году он себя не заставлял, он просто не любил меня больше. Это бросалось в глаза. Почему? Как? С каких пор? Это не имело значения, все вопросы были напрасны. Понять важно, когда еще надеешься, и я не сомневалась, что надеяться мне не на что. «Ну что ж, спокойной ночи», — прошептала я. На мгновение он прижал меня к себе. «Мне не хотелось, чтобы вы грустили», — сказал он и погладил мои волосы. «Это не стоит того». «За меня не беспокойтесь», — ответила я. «Я буду спать». «Спите», — сказал он. «Спите спокойно». Я закрыла глаза. «Да, конечно, я буду спать». Я чувствовала себя обессиленной, словно после целой ночи лихорадки. «Ну вот», — холодно рассуждала я, — «ничего не случилось. Это нормально». Ненормально было тогда, когда в один прекрасный день что-то случилось. Что? Почему? По сути, я так никогда и не понимала. Любовь всегда бывает незаслуженной. Льюис полюбил меня без особой на то причины. Я этому не удивилась. Теперь он перестал меня любить, и это тоже было неудивительно, скорее даже вполне естественно. Внезапно слова взорвались у меня в голове. Он больше не любит меня. Речь шла обо мне, я должна была бы выть от ужаса. Я заплакала. Каждое утро он говорил: «Почему вы смеетесь? Почему вы такая розовая, такая теплая?» «Я больше не буду смеяться». Он говорил: «Анна, никогда больше он не скажет этого таким тоном. Никогда больше мне не увидеть страстного и нежного выражения его лица. Надо все возмещать», — думала я сквозь рыдания. «За все, что мне было дано, хоть я этого не просила, придется сполна расплатиться слезами». Вдалеке простонала сирена, доносились гудки поездов, я плакала. Содрогаясь, мое тело отдавало свое тепло, я становилась холодной и дряблой, когда внешний труп. Если бы я могла полностью уничтожить себя, пока я плакала, у меня, по крайней мере, не было будущего, и в голове было пусто. Мне казалось, что я без труда могу рыдать до скончания веков. Первой утомилась ночь. Занавеска на кухне пожелтела, на ней четкими линиями отпечаталась густая тень. «Скоро мне придется стоять на ногах, произносить слова, оказаться лицом к лицу с человеком, который спал без слез, если бы я могла хотя бы сердиться на него. Это сблизило бы нас, но нет. Это был всего лишь человек, с которым ничего не произошло». Я встала. Утро на кухне было привычным и тихим, похожим на многие другие, точно такие же. Я налила себе стакан виски и выпила его с таблеткой бензодрина. «Вы спали?» — спросил Льюис. «Недолго. И совершенно напрасно». Он начал хлопотать на кухне, повернувшись ко мне спиной. «Это помогло мне заговорить. Есть одна вещь, которой я не понимаю», — сказала я. «Почему вы позволили мне приехать? Вы должны были бы предупредить меня. Но мне хотелось вас увидеть», — с живостью отозвался Льюис. Он повернулся ко мне и простодушно улыбнулся. «Я рад, что вы здесь. Я рад провести это лето с вами». «Вы забываете одну вещь», — возразила я. «Ведь я люблю вас. Совсем не весело жить с человеком, которого любишь и который не любит тебя». «Вы не всегда будете любить меня», — беспечным тоном сказал Льюис. «Возможно, но сейчас я вас люблю», — он улыбнулся. «У вас слишком много здравого смысла, чтобы это длилось долго». «Серьезно», — продолжал он, — «чтобы любить кого-нибудь по-настоящему, надо потерять голову. Если в игре участвуют двое, тогда стоит рискнуть, но играть в одиночку глупо». Я смотрела на него с недоумением. Он действительно не отдавал себе отчета или просто делал вид? Возможно, он говорил искренне, возможно, любовь в его глазах утратила всякое значение с тех пор, как он разлюбил меня, во всяком случае, намеренный или бессознательный. Его эгоизм доказывал мне, что я для него почти не в счет. Я легла на кровать. У меня болела голова. Льюис стал укладывать в ящик книги, и я вдруг осознала, что не выяснила самого главного. Я лежала на мексиканском покрывале, смотрела на желтую занавеску, стены. Меня уже не любили, но я еще чувствовала себя дома, а, быть может, все это принадлежало другой. Быть может, Льюис любил другую женщину. В этом году в его жизни были женщины, он писал мне о них, но ни одна не внушила мне настоящего беспокойства. А, возможно, он встретил такую, о которой как раз и не написал мне. «Льюис», — он поднял голову, — «да? Мне надо задать вам один вопрос. У вас есть другая женщина?» «О, великие боги, нет», — с жаром ответил он, — «я никогда больше не полюблю». Я вздохнула, худшее меня миновало. Лицо, которое я больше не увижу, голос, который я больше не услышу, не существует ни для кого другого. «Почему вы так говорите?» — спросила я. «Заранее ничего не известно», — Льюис покачал головой. «Думаю, я не создан для любви», — сказал он немного нерешительно. «До вас ни одна женщина не имела для меня значения. Я встретил вас в тот момент, когда моя жизнь казалась мне совершенно пустой. Вот почему я с такой поспешностью устремился навстречу этой любви, но в конце концов все кончилось». Он молча смотрел на меня. «Между тем, если есть кто-то, созданный для меня, так это вы», — добавил он. «После вас не может быть больше никого». «Понимаю», — сказала я. Дружеский тон Льюиса окончательно привел меня в отчаяние. Если бы он был резок, несправедлив, я, безусловно, попыталась бы защищаться, но нет. Казалось, он был почти так же, как я, опечален тем, что с нами случилось. Голова у меня совсем разболелась, и я не стала расспрашивать его дальше. Единственный решающий вопрос — «Льюис, если бы я осталась, вы продолжали бы меня любить?» Был бесполезен именно потому, что я не осталась. Льюис купил мне успокоительные таблетки, я выпила их две и уснула. Проснувшись, я вскочила, и все-таки это кончилось, тут же сказала я себе. Я села у окна. За моей спиной Льюис упаковывал тарелки. Было уже очень жарко. Ребятишки играли в мяч среди крапивы. Маленькая девочка неуверенно каталась на трехколесном велосипеде, а я кусала губы, чтобы не расплакаться. Я проводила глазами длинный, роскошный автомобиль, который ехал вдоль тротуара, и отвернулась. Все тот же вид, та же комната. На желтой занавеске, словно вышивка, лежала черная тень. Льюис в своих старых залатанных брюках насвистывал. Прошлое бросало мне вызов, я не могла больше этого выносить и встала. «Пойду прогуляюсь», — сказала я. Взяв такси, я велела отвезти меня до Луп и потом долго шагала. Шагать почти то же, что плакать, очень отвлекает. Улицы казались мне враждебными, я полюбила этот город. Полюбила эту страну, но за 2 года все изменилось, и любовь Льюиса не защищала меня больше. Теперь Америка означала атомную бомбу, военные угрозы, нарождающийся фашизм. Большинство встречавшихся мне людей были недругами, я осталась одна, заброшенная, потерянная. «Что я здесь делаю?» — спрашивала я себя. К вечеру я очутилась под вывеской «Шилдс». В тупике дымились мусорные ящики, отчего приятно пахло осенью. Я поднялась по деревянной лестнице, пристально глядя на красно-белые квадраты, прикрывавшие газовый резервуар. Вдалеке прошел поезд, и балкон задрожал. Все было точно так, как в первый день, как в другие дни. «Мне лучше вернуться в Париж», — сказала я себе. Я увидела угол улицы, где меня уже дожидался мой отъезд. Такси, которое увезет меня, катило где-то по городу. Льюис остановит его знакомым мне жестом, хлопнет дверца. Она уже хлопала 1, 2, 3 раза, но теперь это будет навсегда. К чему 3 месяца агонии? Пока я буду видеть Льюиса, пока он будет улыбаться мне, у меня ни за что не достанет силы убить в себе нашу любовь, зато убить на расстоянии все способны. Я ухватилась за перила. Я не хочу ее убивать. «Нет, я не хотела, чтобы когда-нибудь Льюис умер для меня так же, как Диего. Надеюсь, что дом в дюнах вам понравится», — сказал мне Льюис на следующее утро. «О, наверняка», — отвечала я. Он втискивал в ящики последние книги, последние банки консервов. Я была рада покинуть Чикаго. По крайней мере, в Паркере ничто не будет с таким упорством пародировать прошлое, а будет сад и 2 кровати. Все не так гнетуще. Я стала собирать свой чемодан и спрятала поглубже индийскую рубашку. Никогда больше я ее не надену. Мне казалось, было что-то пагубное в ее вышивках. Я с отвращением прикасалась ко всем этим юбкам, блузкам, купальникам, которые с таким старанием выбирала. Закрыв чемодан, я налила себе большой стакан виски. «Вы не должны столько пить», — сказал Льюис. «Почему?» Я проглотила таблетку бензодрина. Мне требовалась помощь, чтобы преодолеть эти дни, когда мне час за часом придется привыкать к тому, что он меня больше не любит. И вскоре друзья заехали за нами на машине, так что у меня не оставалось ни минуты, чтобы пойти куда-нибудь спокойно поплакать. «Анна, Эвелина, Нет». Я пожимала руки, я улыбалась. Машина миновала город, парки, предместья. Эвелина говорила со мной, я отвечала. Мы пересекли огромную равнину с ее доменными печами, земельными наделами, аккуратно причесанными лесами и остановились в конце какой-то дороги, перегороженной гигантскими травами. Усыпанная гравием аллея вела к белому дому. Перед ним находилась лужайка, долго спускавшаяся к пруду. Я во все глаза смотрела на искрящиеся дюны, на украшенную кувшинками воду, на завесу густых деревьев. Я буду жить здесь 2 месяца, словно у себя дома, а потом уеду, чтобы никогда уже не вернуться. «Ну как?» — спросил Льюис. «Великолепно».